Глава 12. Зеленый змей переводит стрелки. Поднялся белый гонщик на лифте на последний этаж черной казармы, выбрался на крышу и два бочонка из-под солярки с огурцами выкатил. Видит, обидчик его, птеродактиль, от черных карликов отбивается. А те на части разделились, один свиньей, как псы-рыцари, для атаки на него выстраиваются, другие к шкуре его чешуйчатой присасываются, лапы и хвост заглотить пытаются, и на крыльях черными гроздьями повисли, скрыться, улететь, стало быть, змею зеленому не дают. Да еще и третьи появились, подмога, озлобленная, с погнутыми косточками и проломленными черепушками, по пожарным лестницам карабкается. «Эй ты, чудище позорное, ты куда мой киберквадроцикл-амфибию подевал?» спрашивает у жертвы атаки представителей внеземной цивилизации белый гонщик. «А это ты не у меня, а у этих слизняков спрашивай, они его сожрали!» Пытаясь отодрать от шкуры хотя бы некоторых из присосавшихся к нему таракукольских бойцов, отвечает птеродактиль. «Они на кусочки твою машину разодрали!» Переводит хитрец на черное воинство стрелки, и в животах своих прямо сейчас ее переваривают. Подлый змей уже сообразил, что белый гонщик – это его единственная надежда на спасение, и надо не мытьем, так катаньем сделать его союзником, натравив на пришельцев. «Как разодрали?» – возмутился гонщик. «Меня же вместе с этим думающим квадроциклом в книгу рекордов Гиннесса собирались занести». «Плакал твой Гиннес вместе со своей книжечкой. Считай, что сожрали слизняки все твои рекорды вместе с твоей амфибией в придачу. Эти карлики...» Показал коварный птеродактиль на висящие на нем гирлянды и на выстраивающуюся воинственную склизкую свинью. «Не просто слизь, это кровожадные космические пришельцы, злобная плесень с планеты Оя-Дранкул из черной дыры в созвездии Таракаку-Каракуя-Блюм. Они заглатывают все. Вначале квадроцикл твой заколотили. Сейчас меня в свои утробы тоже пытаются засосать. А потом и за тебя возьмутся. А затем и за все человечество. Спаси меня, белый гонщик, и земную цивилизацию заодно». «На тебя мне наплевать, ты мою машину украл, а насчет цивилизации я подумаю. Но если подтвердится, что эта плесень мой квадроцикл в своих животах сейчас по кусочкам переваривает, тогда держитесь, уроды. Из черной вы дыры или не из черной, меня не колышет, всех урою». От злости даже потемнело в глазах у белого гонщика. «По стенке размажу, как плесень, как слизь». «Да какие тебе еще нужны доказательства?» – взмолился птеродактиль. «Пока ты их ищешь, они меня в свои утробы заглотят, а потом и тебя, и все человечество». И тут как раз заметил один из черных лилипутов серебристый руль на белом шлеме креативного гонщика. «Вот оно, пятое колесо!» – завопил он и пальцем одутловатым в супервайзера тычет, остальным троглодитам показывая. «Вот она, таблетка вожделенная для оттопыривания! Наконец-то нашлась!» Принялась тут же инопланетная свинья по приказу офицеров для атаки на носителя рулевой баранки перестраиваться. Однако гроздья из плесени по распоряжению тех же предусмотрительных командиров на крыльях птеродактиля висеть на всякий случай остались, чтобы не улетел, не скрылся зеленый змей.